Однако эта задача предполагала определенную проницательность, понимание функций и действия механизма. Вот он и приказал втайне открыть подвал арсенала и припроводил сюда своего сведущего в чарах отца, а также обожающего его и всегда готового к услугам кузена Бирса Валера. Бирс, сгорбившись, стоял несколько поодаль, держа руки в карманах куртки, широко расставив ноги и запрокинув голову. Зелеными, как у кузена, но маленькими мутноватыми глазками, тогда как у того глаза были большие и прозрачные, он созерцал огромный свинцовый гроб, увенчанный шпилями и выпуклостями, с табличкой, на которой было выгравировано «Кокотта». А лицо его выражало полнейшую сосредоточенность, и внимание на какое-то время отвлеклось от дядюшки и знаменитого кузена. Казалось, что Бирс не замечает ничего вокруг. Пока это было допустимо, его услуги в данный момент не требовались. «Ну?» — повторил Уиз с нетерпением в голосе и во взгляде. Хорл с трудом передвинул свое тело, поникшее словно под невидимой тяжестью. Он, как всегда, чувствовал, что не может найти общий язык со своим сыном, вспыльчивым, скорым на расправу и непредсказуемым. Он также понимал, что не годится и для жизни в Ширине с тысячью его проблем. Больше всего на свете Хорлу хотелось удалиться в успокаивающую тишину провинции Ворв. Но об этом не могло быть и речи. Уиз никогда не позволит ему уехать. И хотя таинственный дар мог бы вывести его за ворота города, старик все же никогда не прибегал к нему, потому что сын его от природы обладал умением манипулировать людьми, превосходившим чародейную силу отца. И не было смысла сопротивляться ему. Так или иначе, устрашением, лестью или грубостью Уиз добивался своего. И добивался всегда. «Я не специалист в этих вопросах. Прежде мне не приходилось иметь дело с такими машинами», — сказал наконец Хорл, и, увидев, что лицо сына потемнело, поспешно добавил. «Но я встречал нечто подобное в книгах. И скажу тебе, что я запомнил. Когда-то эти три оцепенелости были магическими чувствительницами, изготовленными для поддержания порядка и спокойствия в обществе. Вот это», — он указал на элегантную серебристую двуголовую конструкцию, которую зовут Заза, — выдыхала огонь и пар для защиты своих хозяев. Она была страстной, раздражительной, капризной. Говорят, обидчивая и мстительная, она никогда не прощала неуважения к себе, действительного или мнимого. Хорл повернулся теперь к огромному механическому жуку с золотой табличкой, окаймленной рамкой из глаз и гласившей «Нану». «Чувствительница Нану — королева-мать машин этого рода. Она когда-то была несравненным шпионом. Фанатичная, неутомимая и изобретательная, она вечно бодрствовала, следя за предполагаемыми врагами своих хозяев. Никто не мог ускользнуть из-под ее надзора, потому что ей помогали целые раи ее летучих отпрысков, научившихся искусству слежки от матери и способных внедрить свои крошечные тельца в любую среду. Нану была равнодушной матерью, считавшей своих детей заменимыми и подлежащими использованию. По сути, она была равнодушной к своим хозяевам. Холодная по натуре, лишенная чувств, она с энтузиазмом предавалась лишь своим занятиям, сходным с функциями насекомого. Хорл сделал несколько шагов и встал рядом с племянником перед свинцовым шкафом с надписью «Кокотта». Он бросил на молодого человека быстрый взгляд, выдававший неподдельный страх. Но Бирс не заметил его. Он не сводил глаз с оцепенелости. Рот его слегка приоткрылся, взор затуманился. Со вздохом облегчения Хорл продолжил. Последняя чувствительница, Кокотта, некогда применялась для публичных казней и расправлялась с большим числом осужденных, как в одиночку, так и партиями. Свои обязанности она выполняла безупречно и с явным рвением. Кокотта слыла надежной, неутомимой и ненасытной. Но это было на поверхности. Свои же сокровенные чувства она никому не открывала. Ее страхи, надежды, привязанности и желания всегда оставались тайной. Остаются и до ныне. Какое-то время трое мужчин молча рассматривали три оцепенелости. Наконец Бирс Валер заговорил очень мягко, почти мечтательно. «Может быть, она раскроет их мне?» «А?» Хорл бросил на племянника боязливый, непонимающий взгляд. «Прекрасная Кокотта!» Словно в экстазе пробормотал Бирс. «Заза? Нану?» Уис не обратил внимания на своего кузена. Его глаза, загоревшиеся фанатичным огнем, были устремлены на Кокотту, когда он спросил. «Так ты утверждаешь, что повреждения не слишком значительны?» «Может быть, повреждений и вовсе нет», — ответил Хорл. «Машины спят. Или погрузились в транс. Или, если угодно, застыли. А вне всякого сомнения, застыли от скуки и бездействия. Такое может случиться со всяким». «Но где же принц, чей поцелуй пробудет этих спящих красавиц?» — осведомился Уис со свойственным ему тяжеловесным юмором. Слишком поздно распознав опасность, Хорл погрузился в испуганное молчание. «Ну же, отец! Ты, конечно же, понял, чего я хочу. Оцепенелостям нужно вернуть чувствительность. Это твоя задача. Приступай немедленно». «Я не могу», — Хорл облизал пересохшие губы. «Ты просишь слишком многого». «Я ничего не прошу. Я требую от имени ванарского народа». «Но ты не понимаешь», — взмолился Хорл. «Послушай, у меня просто не хватит знаний, чтобы справиться с такими механизмами. У тебя есть чародейная сила, как всем нам прекрасно известно». «Но не в такой степени. Я же не изучал этого искусства в детстве. Оно пришло ко мне сравнительно поздно и вытеснило все остальные», — перебил его Уис. «Да, мне об этом прекрасно известно. Когда у тебя уже была жена, сыновья и дочь, вдруг случился этот взрыв чародейных способностей, потребовавший всех твоих сил и внимания. Ты потворствовал своим способностям как мог, а потом, когда прежние желания были удовлетворены, начал гоняться за новыми». «Это не совсем так», — без убежденности заговорил Хорл, «потому что жалобы сына пробудили в нем чувство вины. Обвинения Уиса, хоть и несправедливо преувеличенные, все же содержали зерно истины. Его чародейный дар проявился необычно поздно, и он в самом деле пренебрегал семьей ради развития своих способностей. Занятия поглощали его целиком. Это было неизбежно. Часто чтение магических книг и практика требовали полной отдачи, в ущерб всему остальному. И хотя он признавал свои обязательства по отношению к супруге, которую взял за себя 17 лет от роду, и к четверым выжившим детям, которыми обзавелся к 23 годам, чары всегда были на первом месте в его жизни. С того незабываемого дня, когда он впервые познал великолепие их могущества. Возможно, здесь сказался его эгоизм, бессердечие. Может быть, он поступал неправильно, но он не мог помыслить себе иной жизни. Хорл верил, что жена понимает его или почти понимает. Она приняла все без жалоб, но ведь и он позаботился о ней, туповатой женщине из простонародья, которая за эти годы стала ему чужой. Он следил за тем, чтобы она ни в чем не нуждалась, и, насколько ему было известно, она и в самом деле казалась более или менее довольна жизнью. Что же до детей, то трое из четверых не доставляли ему никаких хлопот, потому что унаследовали отцовский дар чародейства. К счастью, их способности проявились безотлагательно, и он принял меры к тому, чтобы их образование началось в соответствующем возрасте. Все трое в раннем детстве вступили в общину Божениль, и теперь, десятки лет спустя, каждый из них превзошел отца в чародейном искусстве. Печальным исключением, разумеется, был Уиз, его первенец, законный наследник, не унаследовавший ничего. К нему не пришел магический дар, а он никогда ничего не забывал и не прощал. Бедный, обездоленный Уиз, всегда сердитый, всегда обманутый, вечно вызывающий у отца чувство вины, жалости, раскаяния, а в последнее время и страха. «Ты задолжал народу, и долг твой велик!» Нахмурившись и скрестив руки, Уиз вплотную придвинулся к отцу. «И теперь в целях частичного возмещения долга я требую от тебя сущий пустяк, и ты должен бы с энтузиазмом отнестись к этому требованию». Хорл ощутил привычный стыд, неуверенность, невольный импульс подчиниться, однако на сей раз подавил свои чувства. Распознав в оцепенелостях источник могущества, он был вынужден задуматься о том, как сын использует их, и осознал, что попросту не может себе этого представить. Уиз, подверженный внезапным порывам, идущим из бездонного колодца его неистовой, непредсказуемой натуры, казалось, был способен на что угодно. Однако на этот раз он не получит отцовской помощи. Хорл принял решение, но высказать его вслух оказалось не так-то просто. Если он попытается, то Уиз в считанные секунды разобьет все его доводы. И Хорл выбрал единственный путь, открывавший ему свободу маневров. Он солгал. «Я не могу этого сделать, хотя всем сердцем желал бы помочь тебе. Но это превосходит мои возможности. Старые чувствительницы – бесконечно сложное устройство. Только настоящий адепт, обучавшийся искусству с раннего детства, может надеяться, что справится с ними». «Вот как?» Острый взгляд Уиза пробуравил отца насквозь. «Это правда?» — с серьезным видом кивнул старик. Ведь я всегда с радостью старался делать для тебя все, что в моих силах. С радостью? Давал ли ты мне что-нибудь с радостью? И все, что в твоих силах? Но это, знаешь ли, еще вопрос. О, верь мне. Я пробудил бы спящих, если б мог. Ему необходимо убедить сына. Иначе Уиз, несомненно, обратится к помощи кузена. А этот вид принуждения страшил Хорла более всего. Но, по правде сказать, Бирс никогда не причинял ему вреда. Даже ни разу не угрожал. Но было в его тихом заторможенном племяннике нечто такое, отчего кровь стыла в жилах. Хорл предполагал, что дело здесь в руках Бирса. Огромных, безобразных, мощных и в то же время таких ловких и точных, когда они крутили всякие зубчатые колесики и винтики. Он представил, как эти самые руки держат очень острый, тонкий нож. И, вздрогнув, переместил взгляд на племянника. Но тот, казалось, не реагировал на происходящее, все еще завороженный оцепенелостями. «Ясно», — слегка кивнул Уиз. Его бесцветные глаза, иногда проницательные до жути, задержались на лице отца. Под его взглядом Хорл беспокойно задвигался. «Ясно. Может и так. Ну что ж, твоей силы было достаточно для помощи мне, когда я обращался к толпе. Полагаю, впредь будет так же». «О, будь уверен, само собой». Хорл попытался примирительно улыбнуться. «Можешь не сомневаться во мне». «Ну, впрочем, это и несущественно теперь, когда ты достиг своих целей». «Я их еще не достиг. Ты мелешь вздор». Уиз вдруг напрягся и вздрогнул от возбуждения. Его большие глаза расширились и заблестели, а узкое желтоватое лицо словно сжалось, обозначив резкие черты. Хорл не смог подавить нервную дрожь. «Конституционный конгресс коррумпирован, наводнен роялистами, реакционерами и прочими врагами свободы», продолжал Уиз. И никто из слушающих не усомнился бы в его убежденности. Чтобы Ванар стал по-настоящему свободным, Конгрессу требуется чистка. Это необходимо для блага народа. От его имени, от имени поверженных и угнетенных, я беру эту задачу на себя. Хорл не знал, что сказать. Ему казалось, он тонет в зыбучих песках. «Предатели и заговорщики полагают, что они в безопасности». Уиз на миг вытянул трубочкой сжатые губы. «Они ошибаются. Я разоблачу их. Возвещу о них всем и расправлюсь с ними. Мне нужна твоя помощь. Я рассчитываю на твою искреннюю поддержку». Опять этот испытующий взгляд сузившихся глаз, прежде чем Хорл успел отвернуться. Но через минуту он поднял голову и с трудом произнес: «Что ты собираешься делать?» «В настоящий момент я занимаюсь сплочением своих сторонников в Конгрессе. Когда время придет, ну, может быть, через несколько недель, может, через пару месяцев, но не дольше, я разоблачу врагов народа перед всеми. Это будет необыкновенная речь, которая вдохновит слушателей и нацелит их на одну задачу. Я не могу передать тебе все значение этого события, и поэтому требую твоей помощи, отец. Ты должен обеспечить мне соответствующий отклик аудитории». Ожидая немедленного согласия, он был ошеломлен, когда отец спросил: «А кто эти враги народа?» «Их много», — коротко ответил Уис. «Худшие из них — Шорвиньерьен и его приспешники, столь преданные интересам короля и возвышенных, что я не сомневаюсь в их намерении саботировать Конституцию, насколько это им удастся. Они все предатели». «Нет», — сказал Хорл. Он выпрямился и расправил плечи. А сын уставился на него с недоумением, встретив столь недвусмысленный отпор. «Нет. Я читал книги Нерьена. Он не предатель. Он патриот. Один из самых светлых умов нового Конгресса. Такого человека губить нельзя. Я не могу быть к этому причастным». «Враги народа? Нерьен не входит в их число». Последовало краткое молчание. В воздухе повисли невысказанные вопросы. Хотя Хорл зашел не слишком далеко, чтобы вовсе лишить сына чародейной поддержки, Уис сразу почуял угрозу, настоящую угрозу, а с ней неуверенность и бешеное возмущение. Но чувства его были скрыты за напряженной неподвижностью лица и тела. Хорл выдержал немигающий взгляд сына с явным самообладанием, и Уис первым отвел глаза. «А пока полной ясности нет. Если сам Нерьен не предатель, то наверняка окружен предателями», — наконец произнес он. Эта уступка была болезненна почти физически. Так сильно ненавидел Уис Шорвиньерьена. Ненависть глубокая, восхитительная, упоительная, дарящая почти наркотическое блаженство. У него было много причин ненавидеть Нерьена. За его славу, успех и влияние в Конгрессе. За его открытую оппозицию политике экспроприационистов. За приторно-слащавую сентиментальность его идеалов. За лицемерную приверженность терпимости, умеренности и щедрости. И прежде всего, за популярность, давшуюся ему без всяких усилий. За уважение, привязанность и почитание, с которыми относились к нему сторонники, и при этом без всяких чар. Да, ненавидеть Нерьена было легко, но в настоящее время политические соображения требовали скрывать личную враждебность. И Уис заставил себя прибавить: «Может быть, на него просто оказывают влияние. Я склонен признать эту возможность. Но в конце концов, надо быть справедливым». «Знаю, знаю», — Хорл с готовностью кивнул. «Я уверен, что ты будешь справедлив». Он открыто возражал сыну, но не хотел пострадать за это. К тому же Уис собирался быть честным. Он же так и сказал. Хорл почувствовал такое облегчение, что все остальное улетучилось из его сознания. И, возможно, поэтому, а также вследствие обычной мягкости натуры, он не уловил очевидного. Сын зависит от него, а он располагает собственной реальной властью. «Стало быть, я по-прежнему надеюсь на твою преданность, отец. В случае, если ты одобришь мои решения». Старания Уиса смягчить гнев в голосе были не слишком успешны. «Я сделаю, что смогу. Краткий миг облегчения улетучился, и Хорл вновь погрузился в уныние. Он внезапно почувствовал, что страшно устал. Холодный взгляд прозрачных глаз сына становился нестерпимым. Ему хотелось сбежать. «Хорошо, это может оказаться полезным. Но ты видишь, со мной можно договориться. Я хотел бы доверять тебе, отец, поэтому не скрываю, что я весьма разочарован тобой в связи с этими оцепенелостями. Ты говоришь, что их оживление требует умения адепта, который обучался чародейным искусствам с раннего детства. А где такого найти? Где это чудо мудрости?» Хорл насторожился. Его встревожило выражение лица сына, которое было слишком памятным с давних пор. Челюсти сжаты, застывшая маска напряженной улыбки, за которой прячется накопившийся гнев, обида, ненависть. Именно с таким лицом Уис являлся жаловаться на своих сверстников в школе, еще в провинции Ворф. И этот вид был дурным предзнаменованием. Будучи совсем мальчиком, Уис находил способы излить свои тяжелые чувства. Те, на кого он обижался, потом обнаруживали, что у них либо пропало что-то из имущества, либо им предъявлялось ложное обвинение, либо еще что-нибудь в этом роде. Уис мог отсрочить возмездие, но никогда не забывал о нем. И о неизбежности мщения говорил этот его взгляд. И теперь, десятилетия спустя, взгляд был тот же. А Хорл, как и прежде, не умел противостоять ему и чувствовал себя беспомощным, старым, лишенным сил. «Я хочу домой», — сказал он вслух. Уис наклонил голову, сделав вид, что, по его мнению, отец говорит о своем ширинском местожительстве. Повернувшись к кузену, он был слегка удивлен, обнаружив, что Бирс, обычно столь внимательный, отрешенно думал о чем-то, будто не слыша ничего. А Бирс и правда ничего не слышал. Погруженный в размышления об оцепенелостях, он утратил нить разговора. Скоро он вникнет в суть дела, поскольку Уису нужна его самая глубокая преданность. Но пока он был поглощен машинами. Это, несомненно, самое красивое создание, когда-либо виденное им. С их точностью, надежностью, совершенством не могли бы и помыслить сравняться испорченные детища неумелой природы. Бирс всегда любил мощь и симметрию машин, их надежность и предсказуемость. Он доверял машинам и понимал их. В отличие от создания из плоти и крови, чьи реакции случайны и порой доходят до полного безумия, машины постоянны и вызывают доверие. Однако у них нет понятий, мыслей, чувств, нет индивидуальности. Бирс оказался не настолько глуп, чтобы не замечать таких вещей. В конце концов, именно острохарактерная индивидуальность его кузена Уиса вызывала в нем преклонение. Машины же, несмотря на всю их прелесть, лишены того, что в самом деле было всего важнее. То есть все машины, кроме этих. В оцепенелостях же механическая правильность сочеталась с ощущением их собственной индивидуальности. Оставалось только разбудить эти спящие личности, чтобы обрести идеал, смесь несоединимых прежде элементов. Мысль об их пробуждении волновала Бирса. он чувствовал горячий прилив крови к щекам, покалывание в позвоночнике. Эти ощущения были восхитительны. Если одна мысль об этом доставляла ему такую радость, какова же будет реальность? На мгновение он отдался фантазии. Бирс представил себе оцепенелости не застывшими, а полностью пробудившимися, знающими о его преданности и разделяющими ее, даже с лихвой. Вот тут он понял, чего ему, собственно, хочется. Любви чувствительниц, более сильной и постоянной, чем любая другая любовь. Возможно, одна из машин окажется такой, что каждое биение ее пульса, каждое движение будет посвящено ему одному. Такая особая чувствительница, которая обожествит его. Теперь у него было о чем мечтать. И мечта эта великолепна. Но, разумеется, он никогда не сможет выразить свои чаяния вслух. Недоброжелатели сочтут его эксцентричным. Да и кузен Уис не одобрил бы этого. А старый нытик дядя Хорл потеряет к нему уважение и чувство страха, которые Бирсу очень льстили. Было так забавно играть на его страхе и делать вид, что ничего не замечаешь, заставлять его съеживаться или нервно вздрагивать, как он это обычно делал, не понимая, что за ним наблюдают. Это была превосходная забава, лишиться которой не хотелось бы. Нет, ему нельзя словами выражать свои желания. Да он и не мастак говорить, но все же как-то надо излить свои чувства этой обольстительной машине по имени Кокотта. От прикосновения к плечу Бирс очнулся от грез и увидел перед собой кузена Уиса. Тот повелительно согнул палец, потом повернулся и пошел. Хорл и Бирс послушно двинулись следом. Вместе они прошли арсенал, миновали стражей, затворивших и заперевших за ними двери, и вышли к ожидавшему их наемному экипажу. Домой, на улицу Нерри-Сант, они возвращались в молчании. Хорл тяжело осел на сиденье экипажа. Бирс покручивал свои зубчатые колесики, а Уис, очевидно погруженный в размышления, невидящим взглядом смотрел в окно. Иногда он устремлял тяжело поблескивающие глаза на отца, и тот в очередной раз напряженно и слабо улыбался, не размыкая губ. Когда родственники доехали до снятого ими дома, они разошлись в разные стороны. Хорл погрузился в дрему, Бирс спустился в подвал поискать какой-нибудь занятный механический хлам. А Уис сразу направился к себе и заперся. В уединении своей каморки, по-монашески аскетичной, он написал несколько писем. Быстро, без сомнений и колебаний, и без единой помарки. Губы его были сжаты, а характерную улыбку на лице отец узнал бы без труда. Пуля, выпущенная из окна второго этажа дома номер 10 в Утином ряду, прошла на волосок, обдав шор Венериена ветерком у самого виска. Звук выстрела прозвучал в темнеющем воздухе громко и отчетливо. Скорее всего, мишень была обязана жизнью именно этому тусклому вечернему освещению. Услышав выстрел, Нерьен сквозь сумерки попытался разглядеть его источник. Какое-то время Он стоял и смотрел. Но тут практично мыслящий молодой спутник Нирьяна Бек схватил его за руку и почти насильно протащил оставшиеся несколько ярдов к лестнице и втолкнул через дверь в знакомое убежище дома номер 11. Оказавшись внутри, они заперли дверь на засов, и каждый вытащил пистолет. Прошло несколько секунд, но нового нападения не последовало. «А что случилось?» — спросил мастер Оин, привлеченный шумом в передней. Рядом с ним стояла его сестра Оина, седая и воздушная, а позади них братья Фрезель и Реклерк. Два постоянных телохранителя Нирьена. «Еще одно нападение», — сказал Бек. «Сколько их уже было, Шорви?» «Но я не считал», — холодно отозвался Нирьен. «Четыре за месяц», — пропел Ойни. «Ну, ведь ни одно из них не удалось?» «Думаю, по чистой случайности». «Глядите в оба, друг мой. Если вы не побережетесь, вас уложат в гроб». «Я так и делаю, насколько могу». Беззаботное выражение лица не совсем удалось Нирьену. «А вот и нет. Вы выставляете себя на всеобщее обозрение, как кот, идущий по дорожке», — сурово пропищала мадам Ойна. «Сами нарываетесь на опасность. Сами ее навлекаете. Это просто дурно с вашей стороны так кокетничать со смертью. Если бы ваши политические взгляды не были столь безупречны, я бы призадумалась относительно вашего морального облика». «Будьте спокойны, мадам, я делаю это не намеренно». «Хочется верить. И поэтому я приписываю вашу расхлябанность простой наивности», — согласилась Ойна. «Вы как ребенок, Шорви. Блестящий, талантливый, но безалаберный и легкомысленный. О вашей безопасности должны заботиться более трезвые головы, не так ли, Ойн?» «Да-да, именно так, Ойна. Шорви думает о более высоких материях. Его нельзя беспокоить тривиальными заботами о самосохранении. Такими вещами должны заниматься люди вроде нас». «Тогда вразумите это безалаберное и легкомысленное дитя», — предложил Нирьен. «Как надежнее защитить себя? Что вы мне посоветуете? Я не могу денно и ночно ходить с охраной и прятаться». «А я в этом не уверен», — сказал Ойн. «А может быть, как раз и надо спрятаться?» — подхватила Ойна. «Взять отпуск в Конституционном Конгрессе и тайком уехать из Ширина вообще». «Да-да, и порадовать наших друзей экспров», — заметил Нирьен. «Сэкономить им расходы на еще одну пулю. Мое исчезновение устранит самое большое препятствие на пути Вэалера и его шакалов, предоставит им полную возможность сорвать выработку новой Конституции. Они прольют море крови и установят свою власть, столь же абсолютную, как во времена любого монарха, получившего корону по наследству. И все это случится, если вас не будет. И поэтому вы должны принести себя в жертву?» — поинтересовался Ойн. «Стало быть, все депутаты Конгресса — идиоты и слепо последуют за Вэалером?» — спросила Ойна. «Идиоты все, кроме Шорви Нирьена?» «Большинство из них не идиоты, но сильно запуганы», — нисколько не рассердившись, ответил Нирьен. «Власть и влияние Уиса растут день ото дня. Фанатизм его последователей находит выход в насилии. Это понятно любому, кто слышал его речи, ибо побуждения этого человека исполнены злобы, а его способность управлять аудиторией близка к чародейному дару. Среди членов Конгресса есть люди, у которых экстремизм Вэалера вызывает отвращение. Но раскол часто бывает опасен. Необходим объединяющий голос, который справился бы с оппозицией. «И это голос Шорви Нерьена», – тихо вставил Бек. «Единственный голос, к которому прислушиваются. Много раз я бывал на собраниях Конгресса и слышал, как Шорви побеждает в споре Уиса и его ставленников. Он, быть может, единственный депутат, у которого хватит на это способности и мужества. Говоря о собственном значении, Шорви не хвастается, а констатирует очевидное. Экс с ним на этот счет согласны, о чем свидетельствуют их частые покушения на его жизнь». Присутствующие смотрели на Бека с разной долей тревоги, но без скептицизма. Они, и это было их ошибкой, привыкли считать Шорви Нерьена чем-то исключительным, существом, живущим в высших сферах, интеллектуально и морально превосходящим других, и в то же время человеком не от мира сего, непрактичным и неприспособленным для взаимодействия с действительностью. Эту иллюзию создавала целостность политических убеждений и личности Нерьена, так что даже ближайшие его друзья не замечали под всем этим прагматизма, умения дать четкую и проницательную оценку людям и обстоятельствам. Брат и сестра Бюлод в умилении полагали, что Шорви чересчур утончен и витает в облаках, чтобы знать, когда надо прятаться в доме от дождя. Но относительно Бека таких иллюзий они не питали. Его хладнокровие и рассудительность признавали все. Бек, без сомнения, знал, что к чему. И когда он говорил, его внимательно слушали. «Ну что ж, будем считать, что он незаменим», – неохотно согласился Оин. «И что же? Он должен подставлять себя под пули экспров? Ему негде укрыться? Где те надежные дома, в которых его ждали?» «Его там по-прежнему ждут», – заверил Бек. «А пути бегства, проходы по крышам, лестницы, водопроводные трубы, спуски и подземные ходы?» «Все в порядке. Я время от времени их проверяю. Если понадобится, Шорви сможет исчезнуть за несколько минут», — сказал Бек. «Надежные дома есть по всему городу». «Но все они не так надежны и замечательны, как наш», — сказала Ойна. «Хорошо. Вероятно, вы знаете, что делать», — Ойн нахмурился. «Но пока что-то ведь надо предпринять. Но нельзя же находиться в бездействии, подобно восковым фигурам, когда на Шорви нападают. Рано или поздно одна из пуль достигнет цели». «А никто не собирается опередить их и убрать Уисова Алёра», — заговорил, наконец, Вестрик. «Кто-нибудь наверняка сможет добраться до него, и все наши проблемы будут решены». Это предположение было вполне трезвым и осуществимым, но Шорви остался к нему невосприимчив. «Вы хотите сделать из него мученика? Убить и обеспечить ему бессмертие? А я не склонен оказывать Уису такую услугу. Пока оставим его в покое. Рано или поздно он сам сломает себе шею». «Но сколько времени это займет?» — спросил Оин Бюлот. «И как быть, покуда этого не произошло?» «А пока есть лестницы, подземные ходы Бека и пуленепробиваемый жилет в придачу». Дни складывались в недели, недели в месяцы. На улицах Ширина было грязно, душно и зловонно. Горожане обливались потом и впадали в раздражение. Пока Уис выжидал удобного момента для великого свершения, вновь наступило лето. Может быть, не было необходимости ждать так долго, но он хотел, чтобы все прошло безукоризненно и без нелепых случайностей. Мысль о возможности ошибки была для него нестерпима. И поэтому он планировал и рассчитывал, проверял и перепроверял, откладывал и откладывал, пока каждая мелочь не была отточена и отполирована до блеска. Но когда день настал, все находилось в идеальном порядке. Коронная речь с тщательно рассчитанными угрозами, обвинениями и разоблачениями отрепетирована десятки раз и выучена наизусть до мельчайшей интонации. Она должна была вызвать гнев, ненависть, страх, алчность, патриотизм. Уиз всегда инстинктивно угадывал, как играть на этих страстях. Их мощные потоки, направленные в нужное русло, поднимут его на ту вершину, для которой он и создан. Надо только завоевать слушателей. А это он умеет. Его прирожденный талант оратора при поддержке чародейного искусства отца почти наверняка должен был принести победу. Но почти его не устраивало. Неопределенности Уиз не выносил, и поэтому тщательно подготовил почву. Его агенты уже несколько недель работали с депутатами, заручаясь поддержкой, завязывая скоропалительные объединения, разжигая рознь между соперничающими группами, подрывая авторитет и моральный вес возможных оппонентов. Они подкупали, льстили, уговаривали, предостерегали или угрожали, в зависимости от обстоятельств. Уиз управлял их действия с осторожным рвением и врожденным искусством. И вот теперь, благодаря этой тайной лихорадочной деятельности, его позиция, он чувствовал, относительно надежна. Члены партии экспроприационистов, разумеется, все как один были преданы ему. Можно положиться и на членов возглавляемого Уисом Комитета народного благоденствия, а также Комитета по регламенту, председатель которого, педераст Шинев, боялся шантажа, что было Уису на руку. Да и члены Лиги Красного Ромба, представлявшие самые крайние элементы ширинской толпы, тоже рьяно поддерживали Уиса. Среди пестрой компании не вполне определившихся депутатов нашлись слабые души, на которые удалось воздействовать лестью и запугиванием. С ними дело пошло быстро. В эти дни сумятицы и беспорядка только нерьянисты и их союзники единым фронтом сопротивлялись распускавшейся как бутон власти Уиса. Их сопротивление необходимо было подавить в колыбели, если не в зародыше. Но особых трудностей это не представляло, так как нерьянисты с их нарциссическим благородством не потрудились изучить искусство интриг. Уиз же был мастером по этой части. Но у него хватало ума не полагаться на одни лишь слова. Если интриги провалятся, у него в резерве остается народный авангард. Решающий для Уиса день начался теплым и ясным рассветом. Под стать его надеждам. Рано поднявшись, он тщательно оделся, скрупулезно счистив каждую соринку со своего ставшего знаменитым черного костюма, зачесал назад прямые волосы с высокого желтоватого лба и перевязал на затылке крепким тройным узлом, словно опасаясь, что упадет хоть один волосок. Закончив туалет, он проглотил небольшой завтрак и удалился в свою комнату, чтобы провести последний час перед выходом в спокойном раздумье. Таковы, во всяком случае, были его намерения. Но вскоре Уиз обнаружил, что спокойствие ему не дается. Нервное напряжение Возбуждение, ужас, крайняя неуверенность стучала в висках и сжимала все внутренности. Пульс был бешеный. Желудок трепетал, как пойманная рыба. Он попытался напоследок повторить речь, но фразы сливались и путались, отдаваясь в ушах безумным эхом. Все было как тогда, много месяцев назад, когда он впервые готовился обратиться к народу в помещении склада на улице Водокачки. То же самое лихорадочное возбуждение, тот же тошнотворный страх перед подмостками. Но речь на улице Водокачки стала его триумфом, напомнил себе Уиз. Доказательством служило разрушение жандармского Блокгауза 8-го округа. С тех пор он выступал бесчетное число раз и всегда поразительно удачно, судя по последующим разрушениям. Выступления, несомненно, сопровождались таким успехом благодаря его природным талантам и отчасти чарам отца, которые поддерживали, усиливали, помогали. Уиз не желал думать о том, что было бы, если бы он был лишен этой помощи. Да и зачем ему думать об этом? Ведь он всегда сможет рассчитывать на нее. Вот только нельзя было не заметить недостаточное рвение Хорла-Вальора, его колебания. Нет, более того, ощутимое нежелание. Уиз, расхаживавший взад-вперед по лишенному ковров полу, вдруг замер. Хорл не хотел ему помогать. И так было всегда. Он ничего не делал для сына от души. Вечно нужно было давить на него. Так было. И так продолжается теперь. Узкое лицо Уиза вытянулось. Обиды, унижение всей жизни проснулись в его памяти. И ярость, которая всегда была наготове, дошла до взрыва опасного предела. К его облегчению она вытеснила из души все прочие чувства. Что такое ярость, Уиз хорошо знал и умел обращаться с ней. Он знал ее возможности, пределы, а главное – последствия. Энергия ярости придавала дополнительную силу его риторике. Силу, почти равную вкладу угрюмого Хорла. Это было нечто вроде чародейного снадобья, ибо теперь он чувствовал себя полным жизненных сил и непобедимым, словно, ослабив самоконтроль, обрел совершенство. Уиз подошел к маленькому потрескавшемуся зеркалу, висевшему над умывальником, и увидел свое лицо, неимоверно бледное, если не считать двух воспаленных пятен на щеках, раздувшиеся ноздри, посеревшую узкую полоску рта, горящие глаза. Он выглядел сильным, решившимся на все человеком, непредсказуемым и опасным. Выглядел именно так, как хотел, чтобы произвести впечатление на слушателей. Он был к этому готов. И решил больше не откладывать. Схватив кожаную папку с бумагами, Уиз стремительно выбежал из комнаты и спустился по лестнице в переднюю, где его уныло дожидался кузен Бирс. Хорла нигде не было видно. Равнодушный, отчужденный, незаметный. Как всегда. Охваченный внезапно нахлынувшей обидой, Уиз сорвал шапку и швырнул ею в ближайшее окно. Звон разбитого стекла показался ему чересчур громким. Бирс взглянул на кузена с испуганным восхищением. Уиз, дрожа, смотрел прямо перед собой. Через секунду появился Хорл. Старик ни о чем не спросил. Да в этом и не было надобности. Он хорошо изучил припадки сыновнего гнева. В таких случаях лучше промолчать, потому что одно неудачное слово способно ввергнуть Уиса в крайнее неистовство. А этого Хорл по-настоящему боялся. Все трое молча вышли из дома. Молчание продолжалось весь краткий путь от улицы Нерисант к старой ратуше, перед которой собралась необычно большая толпа необычно золотушных граждан. Они радостно завопили при появлении Уиса. Многие подскочили поцеловать ему руку, словно возвышенному. Зал уже был забит до отказа. Такое редко случалось с Уисом, который обычно на всякое сборище являлся первым, ибо обнаружил, что это самый легкий способ доказать свое усердие. Сегодня он хотел выйти с помпой. Его приверженцы и ученики, некоторые приблизительно представляли себе его намерения, другие были тщательно проинструктированы, ожидали более или менее весомой демонстрации возможностей экспроприационистов. Их надеждам сегодня суждено сбыться сверх всяких ожиданий. Родственники расстались у дверей. Хорл и Бирс направились в сторону галереи для почетных гостей, чтобы занять места, позволяющие им обозревать собравшихся, на которых Хорлу предстояло оказать воздействие. Ему придется повиноваться. Другого выхода нет. Хорлу, однако, все меньше хотелось расточать свой дар в угоду амбициям сына, хотя эти амбиции были в высшей степени патриотичны и человеколюбивы. Так, во всяком случае, он неустанно твердил себе в надежде, что нагромождение повторений одного и того же сокрушит все его сомнения. Но как бы то ни было, если все пройдет хорошо, это будет в последний раз. Может, после сегодняшнего выступления Уис наконец-то будет удовлетворен, но если это вообще возможно. Хорл украдкой огляделся по сторонам. На галерее собралось много народу. Сегодня люди, преданные Уису, стали силой. Без сомнения, сын созвал всех своих приверженцев, чтобы укрепить аудиторию. Среди обычных частных граждан тут и там виднелись вкрапления коричнево-алой формы народогвардейцев. Хорл дрогнул. Ему очень хотелось уйти отсюда, но отступление было невозможно. Рядом сидел Бирс, вселяя тревогу своим близким соседством и пристальным вниманием. Наконец появился Уис. Среди депутатов пробежал шум. В рядах зрителей раздались аплодисменты. На секунду задержавшись в проходе, Уис бросил взгляд вверх, в сторону галереи, словно отзываясь на приветствие. Но на самом деле для того, чтобы приметить, где его отец. Затем прошел вперед и занял место среди своих соратников. Председательствующий призвал собрание к порядку, и очередное заседание Конституционного конгресса началось. Началось как обычно. Были зачитаны протоколы предыдущего заседания, затем последовало их обсуждение и развернутая дискуссия по частностям процедуры. Деревенщина Бинер, депутат от Вогранса, встал и долго нес какую-то чушь по мелким вопросам представительства, касающимся главным образом бродячих торговцев, музыкантов и их малопочтенного сословия. Пока Бинер высказывал свои соображения, парировал пустяковое возражение и усаживался на место, ничего существенного не произошло. Последовала короткая пауза, а затем на трибуну поднялся Уиз. Задремавшие было депутаты оживились. Вдохновенный оратор, Уиз всегда приковывал к себе внимание. К тому же ходили слухи, что сегодня он собирается выступить с чем-то особенным. Но и без слухов он был всеми замечен. Хотя Уиз держался достаточно сдержанно, щеки его горели, глаза метали искры. Все молча и с любопытством смотрели, как он поднимается на трибуну. Заняв место, Уиз медленно оглядел зал. Его тигриный взгляд, в котором было что-то сверхъестественное, переходил с одного лица на другое. По некоторым лишь скользил, на некоторых задерживался надолго и со значением к неописуемому беспокойству выбранных жертв. Покончив с затянувшимся осмотром, Уиз начал говорить. И хотя его прославленный разговорный стиль уже не опускался в капрологические бездны улицы Водокачки, но во всяком случае и не утратил былой грубой напористости. «Многие из нас, — начал Уиз, — думают, что наша работа почти закончена. Скоро будет готов первый черновой вариант Ванарской конституции. Когда он пройдет все виды отделки и шлифовки, останется только избрать совет двойной сотни в соответствии с нашим знаменитым параграфом 87, и дело завершится. Конгресс будет распущен. Мы вправе поздравить друг друга и отправиться домой. Но во всяком случае, так нам хочется думать. Перспектива приятная. Но, знаете ли, в ней есть несомненная фальшь. От наших обязанностей так легко нам не избавиться. Работа наша здесь не закончена и не будет закончена, пока в этом собрании сохраняется засилье роялистов и реакционеров. Недавно стало известно, что в нашем Конституционном Конгрессе угнездились измена и коррупция. Уиз сделал паузу, чтобы до всех дошел полный смысл этого разоблачения. Среди депутатов послышался растерянный ропот. Уиз застиг их врасплох. Что бы они ни думали об Уизе, такого они не ожидали. «Все мы знаем, что сбежавший за границу герцог Ферронский раболепствует перед иностранными монархами, открыто заручаясь помощью наших врагов для реставрации абсолютизма в Ванаре. Ферронт – фанатик, сатир, мастер гнусной интриги, изощренной жестокости. Человек, который даже во время своих развлечений проливает чужую кровь, безусловно, заслуживает звания архиврага свободы. Стыдно сознавать, что это наш соотечественник. Но гораздо более стыдно наблюдать его преступное влияние даже здесь, в Конгрессе. Среди нас есть люди, которые заодно с предателем Ферронтом. Существует подтверждение этого заговора, материальные доказательства в виде документов. Эти документы попали ко мне в руки, и в надлежащее время я сделаю их достоянием общественности. А пока виновные должны быть наказаны, предатели вышвырнуты вон. Конституционный Конгресс необходимо подвергнуть чистке. Уиз сделал паузу и оглядел слушателей. Чтобы заметить их растерянность, не требовалось никакого чародейства. Лица присутствующих явно оцепенели от ужаса. Пока он смотрел на них, по залу прошелестел ветерок. Депутаты заколыхались, как призраки. и он ощутил теперь уже знакомую болезненную судорогу, которая свидетельствовала о том, что Хорл Валер подключил свои чары. Дурнота почти сразу прошла, и Уиз начал улавливать настроение слушателей. То был разнообразнейший набор чувств, выдававший полное неведение к его выгоде, гибкий и податливый к его радости. Уизу понравился вид и запах этих чувств, их вес и состав, а более всего покорность его воле. Он взглянул на галерею, на отца, изнемогшего, обмякшего, и успокоился. Все под контролем. Уиз продолжил свою речь, в деталях расписав природу заговора, заморавшего Конституционный конгресс. Он рассказал о предательстве отдельных его членов, о продажных кликах, заботящихся только о своих интересах, о растущей угрозе недавно завоеванной свободе. Он предположил вероятность ответного удара роялистов. Говорил об измене, вероломстве, позоре. Использовал такие выражения, как «сосуды бесчестия», «порочные», «погрязшие в мерзости рабы возвышенных», «носители гнусной заразы в теле государства». Еще несколько минут он говорил в том же экстравагантно-разоблачительном духе, и в речи его сквозили вся накопившаяся в нем и искусно управляемая злобная страсть. Он говорил и видел, как сворачиваются и густеют туманные дымки, как они становятся тяжелыми и плотными по его команде. Через полчаса туман был как никогда плотен и весом. Однако полного овладения залом, как того желал Уиз, не произошло. Но с этим приходилось мириться, ибо он был вынужден признать, что депутаты Конгресса, по большей части зрелые, образованные и вполне интеллектуально развитые люди, не слишком стремились к бездумному подчинению. Во всяком случае, некоторые из них. С экспрами, разумеется, все было в порядке. Он видел их на низких скамьях, прижатых к трибуне. На их лицах лежала одна и та же печать обожания, и дымка, окутывавшая их, закручивалась темными спиралями. Тем же энтузиазмом горели фанатики красного ромба, заполнившие верхние ярусы зала. Их аура была глубокой и отзывчивой, как послушная лошадь, откликающаяся на слова команды. Да, красному ромбу можно доверять. Это его достояние. Но, само собой, были и другие, там и сям, разбросанные по залу. Он чувствовал их отклик и преданность. Знал, что они подчиняются его воле. К сожалению, попадались и исключения. Уиз видел в зале упорствующих, чья аура оставалась холодной и неподатливой. Самая высокая концентрация сопротивляющихся, которую он ожидал обнаружить вокруг Шорви Нерьена, оказалась в гуще льстящих ему подхалимов. Дымки, окутывавшие Нерьена и его команду, были цвета льда, тяжелые и почти неподвижные. Ничто не могло передать непреклонный дух этих людей ярче, чем эти испарения, безобразно нечувствительные к произносимой речи. Ему ни разу не удалось завербовать сторонника из среды нерьянистов, установить свою власть над кем-нибудь из них. Следовательно, они и были врагами народа, врагами всего Вонара. И, значит, Уиз выполнял свой долг, косвенным образом требуя их гибели. При сложившихся обстоятельствах Конституционный Конгресс не располагал специальными законами, которые могли бы послужить его самоочищению. По этому поводу Уис Веолер и потребовал учредить Народный трибунал, наделенный юридическими полномочиями судить и выносить приговор любому врагу государства, независимо от положения и статуса. «Ибо здесь не может быть исключений», — пояснял аудитории Уис. «Враги народа должны подлежать суду народа. И все должны быть при этом равны, включая возвышенных и самого короля. Король тоже должен находиться в пределах досягаемости законов». Это нововведение зал встретил удивленным перешептыванием. Дымка дрогнула, грозя и вовсе улетучиться. И Уис заговорил еще настоятельнее, чтобы не потерять власть над залом. «Страна не может далее оставаться невооруженной, незащищенной от разбойных нападений волков и тигров в человеческом обличье. Граждане Вонара имеют право на самозащиту, а значит и право иметь оружие. Осмелится ли здесь кто-нибудь оспаривать это? Народный трибунал послужит своего рода карающим мечом сильного и свободного народа, скорым и надежным в защите справедливости, устрашающим лишь врагов свободы. От имени народа я требую учреждения трибунала, наделенного всей необходимой властью, чтобы свободно и эффективно действовать в его защиту. Это насущная необходимость с точки зрения благоденствия народа и обсуждению не подлежит. Ни один истинный патриот Вонара не поставит ее под сомнение». Быстрый взгляд в зал подтвердил ожидания Уиса. Аура вокруг его сторонников разгоралась пламенным энтузиазмом. Еще несколько слов, и началось бы бурное ликование. По контрасту с ней, непроницаемая атмосфера оппозиции оставалась по-зимнему свинцово-серой, с темными полосками сомнения, тревоги, враждебности. И еще одним скверным оттенком, который Уис не позволил себе распознать. Хотя в душе почувствовал, это было омерзение. Он отметил, что там достаточно энергии, и оттуда можно ждать вызова. И, разумеется, Шор Венерьен, до невыносимости сдержанный, уже вставал с места, чтобы возразить. «Как раз эта тема в высшей степени подлежит обсуждению. Видимо, член Конгресса Уис Веолер не рассчитал всех возможных последствий его предложения. Создание народного трибунала, наделенного чрезвычайной деспотичной властью наказывать за некие неопределенные преступления, наличие которых еще никем убедительно не доказано, откроет эпоху беспрецедентного юридически дозволенного террора, неизбежным результатом которого...» Конец фразы Нерьена утонул в яростном звоне колокольчика. Член Конгресса Шенёв, председатель комитета по регламенту, посредник во всех дискуссиях, ныне раб, слепо повинующийся Уису Веолеру, не забыл о данном ему поручении. Шор Венерьену нельзя было позволить обратиться к собранию. Ему надо заткнуть рот, во что бы то ни стало. «Член Конгресса Нерьен нарушает порядок», — объявил Шенёв. «Слово члену Конгресса Веолеру». Сторонники Веолера радостно зааплодировали. «Мастер-председатель, я убедительно прошу разрешения отвести предложение члена Конгресса В. Алёра. Дальше Нирьену говорить не пришлось. Снова зазвенел колокольчик председателя. Уис в молчании изменил позу и выражение лица. Затем сделал некий жест. Преданные ему экспры, безошибочно улавливавшие каждое его настроение и чутко откликавшиеся на его молчаливые команды, были готовы действовать без дополнительных инструкций. Поднялся дикий топот, вопли, свист, ругань. Шум заполнил весь зал, сотрясал окна и бился о стены. Сторонний наблюдатель подумал бы, что Конгресс объединился в поддержку Шорвинирена. Но Уис знал, в чем дело. Яркая, страстная дымка, висевшая над его сторонниками, стала дырчатой, похожей на лицо больного с темными неровными пятнами. По всему залу, помимо сгустка враждебности нирьянистов, плавали кляксы сероватой осторожности, сомнений и нерешительности. Эти облачка сопротивления, наверное, покрывали половину членов Конгресса. Но они не создавали собственной силы. Сидящие далеко друг от друга, не подозревая о существовании таких же, как они, депутаты были растеряны и напуганы. Эту растерянность Уис уловил с первого взгляда и тихо ликовал. Несмотря на бесспорный ум, Шорвинирен не овладел искусством практической политики, доказательством чего была его неспособность организовать воедино своих разразненных сторонников. Может быть, именно теперь Нирьен осознал свою ошибку, но у него уже не будет возможности воспользоваться этим уроком. Шорви колебался, словно обдумывая, не попробовать ли выступить еще раз. Но в этом шуме уже никто не услышал бы его. И он сел на место. В Конституционном Конгрессе сразу сделалось тихо. «Разве найдется честный гражданин, — продолжал Уис почти задушевно, — который откажется подчиниться воле народа? Кто побоится предстать перед народным судом, кроме негодяя, скрывающего тайную вину? Кто пойдет наперекор воле народа, кроме его врагов? Вот вопросы, над которыми стоит поразмыслить». Разные мнения депутатов по поводу народного трибунала говорят о них самих больше, чем они сами могут сказать о себе. В свете доказательств, которыми я располагаю, и которые подтверждают существование заговора, ужас и ненависть виновных звучат как подписанное признание, ибо в новом Ванаре невиновным бояться нечего. Бешеное одобрение экспров и членов Красного Ромба. Требовательные выкрики из группы союзников с другой стратегией. Кто эти заговорщики? Кто виновен? Назовите их. Господа, не спрашивайте меня об этом, предостерег Уис. Мы не юридическая организация и не можем трактовать вопросы, связанные с изменой. Пока я советую сохранять терпение. Он изменил голос, лицо, жесты, чтобы подогреть дымки над своими последователями, разжигая их нетерпение. Теперь они уже не отстанут. Снова послышались выкрики «Назовите их!». И при виде такого количества разеваемых ртов Уис почувствовал себя мастером-чревовещателем, чей голос раздается из бесчисленных ротиков марионеток. Чрезвычайная бледность Шорвинирена свидетельствовала о том, что он запоздало разглядел приготовленную ему ловушку. Но его лицо, когда он снова встал, было спокойным, и чистый, ровный голос все же перекрыл шум в зале. Если член Конгресса Уис Веолер, как он утверждает, располагает доказательствами заговора, то эти доказательства должны быть предъявлены немедленно для рассмотрения всем собранием. Если документы, подтверждающие чью-либо вину, существуют, пусть Уис Веолер сейчас же покажет их нам. «Я охотно представлю их на суд нашего народного трибунала», — ответил Уис. И его сторонники выразили свое одобрение с огромным энтузиазмом, создававшим впечатление единодушия. Когда крики поутихли, Ньерьен сделал попытку ответить. «Намеренное смешение депутатом Уисом Веолером двух совершенно разных и отдельных вопросов свидетельствует об уклончивости», — начал он, но дальше не продвинулся. «Лжец!» — завопил Уис, и его сжатый кулак яростно ударил по трибуне. Решив почти на уровне подсознания, что настал момент для вспышки праведного гнева, он словно отпустил поводья, дав волю чувствам. Его лицо густо побагровело, выпученные глаза заблестели, голос поднялся до оглушительного, ничем не сдерживаемого вопля. «Лжец! Мы не хотим больше слов из твоих уст, от которых несет мертвечиной! Ты Шанкр! Ты гнусный лжец!» Некоторое время депутаты сидели оглушенные, ничего не понимающие. Затем дымка над экспромой вспыхнула ярко-алым, и союзники Уиса разразились сумасшедшими, почти исступленными истерическими аплодисментами. Вздымая узкую грудь, Уис упивался ими. Но затягивать было нельзя. Он рисковал утратить собственный раж. Взмах рукой, и его марионетки притихли. «Я не потерплю выпадов против моей личности, тем более от преступного подонка, рядящегося в тогу респектабельности», — завопил Уис. «Я не позволю лжецам и предателям клеветать на меня. Я патриот, но не мученик. И если стану мучеником, то только ради моей отчизны». Вой одобрения со стороны красных ромбов. Ньерьен пытался ответить, но его не было слышно. «Шарви Ньерьен посягнул на мою честь», — продолжил Уис, явно распаляясь, но краешком сознания трезво наблюдая за залом и контролируя обстановку. И тут он промахнулся, потому что теперь я обязан ответить. Я обвинен, оклеветан, оскорблен. И у меня теперь нет иного выхода, кроме самозащиты. Ну что ж, да будет так. Он сам навлек на себя все это. Друзья мои и коллеги-депутаты, вы просили меня назвать имена тех, кто заодно с врагами свободы. Заговор этот тайный, его участники многочисленны, но над ними стоит один человек, злобная волна которого направляет эту силу, и его предательство отравляет весь Конгресс. Человек этот — Шарви Ньерьен. Вот наш изменник, Ньерьен. Вытянутый указательный палец словно протыкал насквозь заклятого врага. Тут началось светопредставление. Все депутаты кричали одновременно. Шум стоял невыносимый. Несправедливо обвиненные в измене, без малейшей надежды быть услышанным, не слышно было и Фрезеля, Реклерка и других верных ньерьенистов, пытавшихся выступить в защиту своего вождя. Время шло, а шум все продолжался, пока Уис не решил прервать его. Он поднял обе руки и его голос перекрыл общий гул. «Я требую выдворить Нерьена и его сообщников с этого собрания. Конституционный конгресс должен быть чистым!» Тут же, как ответный удар фехтовальщика, послышался голос Нерьена, который таким образом на краткое мгновение заставил себя слушать. «Я настаиваю на своем праве ответить на эти обвинения!» Снова поднялся дикий гвалт, к тому же усиленный звоном колокольчика. Еще некоторое время Нерьен произносил никому неслышные слова, потом, оскорбленно махнув рукой, с решительным видом направился к трибуне. Однако эту возможность явно предвидели и были к ней готовы. На его пути встали экспры, в чьи ряды в большом числе были внедрены народогвардейцы. И хотя Нерьен пытался обходить их, отталкивать и протискиваться, пройти к трибуне ему не удалось. Также они загородили путь Фрезелю и Реклерку. Один из народогвардейцев толкнул Реклерка, и разъяренный нерьенист ударил того кулаком. Увидев эту сцену со своего возвышения, Уист немедленно воспользовался ситуацией. «Они дерутся, как хулиганы!» — вскричал он. И, как всегда, когда Уист говорил, вопли утихли, и он был услышан. «Они оскорбляют всех нас! Это они учиняют в нашем собрании насилие! От них, продажных изменников, исходит клевета! Будем ли мы и дальше терпеть это? Или Конституционный конгресс избавится от них?» Снова бешеная какофония звуков, в которой потерялись настоятельные выкрики Шорви Нерьена и его друзей. Чутко отслеживавший перемены настроений зала, Уис рассудил, что решающий момент настал. Почти незаметно он подал сигнал человеку в коричнево-алом, стоящему у больших двойных дверей в дальнем конце зала. Народогвардеец, напряженно ожидавший этого знака, отодвинул засов и широко распахнул дверь. Снаружи донесся рев. Низкий, мощный, глухой. По сравнению с его первобытной дикостью, истерические выкрики депутатов Конгресса показались вполне обычным нудным повизгиванием. Секундой позже в старую ратушу ворвалась орда горожан в сопровождении отряда «Авангарда». Это были самые грязные подонки Ширина, оборванные, голодные, кипящие ненавистью, то есть естественные подданные соседа Джумаля. Большинство из них были мертвенно-бледными, костлявыми. Женщины, молодые фурии с высохшими, отвисшими грудями и потасканными лицами, мужчины, как взбесившиеся огородное пугало. Глядя на них, нельзя было не испытать смешанное чувство сострадания и отвращения, горя и омерзения. Несмотря на свой жалкий вид, вторгшиеся вызывали скорее страх, чем жалость. Воинственная яростная энергия одушевляла всю эту отвратительную толпу. Они потекли вперед по главному проходу шумным, смрадным, неостановимым потоком. Депутаты невольно расступались перед ними, а тех, кто не успел, грубо отталкивали в сторону. Толпа продвигалась к трибуне, и все яснее в лавине их голосов можно было различить повторяющиеся выкрики: «Долой Нерьена! Смерть! Смерть! Долой Нерьена!» «Граждане, что вам здесь нужно?» — осведомился с трибуны Уис. И многочисленные голоса завопили в ответ строго по сценарию: «Хотим честный конгресс! Долой Перьяна и его презренную шайку! Приказывает народ Ванара! Мы же ваши слуги!» Уист торжественно склонил голову и увидел, что дымка перед ним рдеет жгучей радостью. «Тогда, — очистим этот дом!» И тут более или менее внятные слова потонули в криках и воплях. Начавшийся шум был уже физически невыносим. И многие депутаты кричали во всю силу своих легких, зажав руками уши. Однако этот чудовищный гвалт нисколько не смутил прибывших. С ловкостью, которая заставляла предположить существование изначального плана и даже репетиций, бесформенная на вид колонна дрогнула, затем разделилась надвое, изогнувшись наподобие щупальцев, и окружила Шорвиньерьена и его ближайших помощников. Намеченные жертвы насильно сорвали с мест и потащили, а некоторых даже понесли через проход по залу к дверям. Кое-кто сопротивлялся, умолял, спорил, бронился, но все оказалось тщетным. Сам Ньерьен ничего такого не делал. Секунду-другую он стоял, разглядывая Уиса с отрешенным интересом ученого, наблюдающего за ядовитой рептилией, а затем, не оказывая никакого явного сопротивления, отправился вместе с другими. Твердым шагом, с высоко поднятой головой, он прошел между рядами вопящих людей. Только напряженный взгляд черных глаз, быстро перебегающий с одного лица на другое, выдавал его возбуждение. Если Ньерьен и обнаружил в ком-нибудь сочувствие и поддержку, это теперь не могло ему помочь. Когда они дошли до дверей, толпа разделилась. Часть людей осталась в зале, другие, как поток, направленный по намеченному руслу, повлекли своих врагов вон из Конституционного конгресса. Горожане высыпали на яркий свет теплого летнего солнышка, таща за собой пленников, и с размаху побросали их в канаву. Несмотря на боль, Ньерьен быстро и легко поднялся на ноги. Рядом оказались человек 25 из числа его ближайших политических союзников, включая нескольких молодых горячих парней, которые теперь принялись осыпать врагов страстными проклятиями. Словесная перепалка быстро разгоралась. Кто-то швырнул в них пустую бутылку. Пример оказался заразительным. И в отверженных полетели осколки стекла, палки, обглоданные кости и гнилые овощи. Сопротивляться было бесполезно. И Ньерьен приказал отступить, сравнительно благополучно выведя своих соратников из опасной зоны. Еще несколько сот ярдов ватага горожан следовала за ньерьенистами по пятам, но потом потеряла к ним интерес. Измученным жертвам позволили удалиться в поисках убежища, где они могли бы залезать раны и подумать о поражении, которое обрушилось на них так внезапно. После выдворения ньерьенистов в старой ратуше все еще бушевали страсти. Экспро и члены Лиги Красного Ромба вопили от неуемной радости. Вторгшиеся в зал горожане что-то распевали и стопотом приплясывали. Кричали депутаты, горланили гости. Шум стоял ужасный. Все перемешалось. Уис, единственный из присутствовавших, кто мог навести порядок, предпочел не делать этого. Во-первых, он устал, словно вся его энергия была истрачена на достижение победы и удовлетворение ненависти. А кроме того, эта сцена доставляла ему такое удовольствие, что жаль было обрывать ее раньше времени. Шум, горячность, редкостная страсть и обожание – все это творилось во имя его самого. Ради него, Уиса. Маленький, жалкий, никем не замечаемый, всеми пренебрегаемый Уис стал центром и властелином всего этого безумства. Его власть над разевающими рты марионетками была абсолютной. Он дергал за ниточки, приводя в движение их руки и ноги, вкладывал мысли в их головы. В любое время, по собственному усмотрению, он мог остановить их несколькими верно подобранными фразами или жестами. И этот сладкий вкус господства был восхитителен, как ощущение реальной власти. Уису хотелось насладиться им. К тому же воцарившийся беспорядок помогал ему оценить изменившийся эмоциональный климат зала. Сегодня одним ударом удалось расправиться с оппозицией. Грязное облако нерьянистов ушло навсегда. Остался лишь безобразный обрывок темных паров. Пагубных, но с ним можно будет разделаться потом без спешки. По сути, получается, а это первое ощущение всемогущества кружило голову, что нет такой проблемы, с которой Уис не справился бы, при условии, что отец по-прежнему будет ему помогать. Он автоматически отыскал взглядом галерею гостей, где Хорл сидел, тяжело сгорбившись, с обессиленным и несчастным лицом. Сопротивление старика росло день ото дня. Нынешние события могут подтолкнуть его к открытому неповиновению. Он даже может лишить Уиса своей помощи. Но если его намерения таковы, если он посмеет угрожать, а что ж, и на него в этом случае найдется управа. Уис знал, как обуздать отца, и уже предпринял кое-какие меры. Он умел защищаться, умел справиться с соперником и владеть ситуацией. Уис уже занял место, которое ему подобало. Глава 15. Крах Шорви Нирьена отчетливо обозначил появление Уиса Вайолера на арене еще не оперившегося Конституционного конгресса как главной его фигуры. Еще в качестве президента и неформального владыки Комитета народного благоденствия Уис обладал огромной властью, чтобы расправляться со своими недоброжелателями. Теперь же, с устранением главного соперника и почти одновременным учреждением Народного трибунала, якобы независимого органа, но на деле, как было известно каждому, мощного орудия экспроприационистов, его власть стала непомерно велика. Последовавшая незамедлительно опала Нирьена и всех его верных приверженцев как нельзя более ясно свидетельствовала об этом. По решению трибунала, получившего мандат власти от Конгресса и поддержанного любимым детищем Уиса, вооруженным народным авангардом, был подписан приказ об аресте нерьянистов, обвиненных во вредоносном заговоре и преступлениях против народа. Полдюжины экс-депутатов были схвачены и брошены в тюрьму. Остальным удалось избежать ареста. К молчаливому удовлетворению многих, Нирьен тоже остался на свободе. А во время многомесячных заседаний Конгресса, разработанная Шорви Нирьеном система информации, работала без перерывов, сохраняя эффективность и упорядоченность под руководством талантливого Бека. Теперь в новом враждебном окружении эта машина действовала столь же успешно. Большинству депутатов, находившихся под ударом, удалось бежать из Ширина, в то время как их вождь совершенно пропал из виду. Почти каждый день улицы города наводняла антиэкспроприационистская литература, что говорило о присутствии Нериена в Ширине. Но где именно он находился, оставалось тайной для всех, кроме нескольких посвященных. Различные агенты и шпионы Комитета народного благоденствия мечтали раскрыть эту тайну. Шестеро захваченных депутатов наблюдали первые заседания нового народного трибунала со скамьи подсудимых. Власти справились с проблемой побега Шорви Нериена, предав суду его самого и бежавших вместе с ним в их отсутствие. Но, само собой, все были признаны виновными и приговорены к смерти. Несмотря на старания управляемого экспрами Конгресса ограничить распространение сведений об этом процессе, вердикт и приговор вызвали бурю. Явственно обозначились не только несправедливость и жестокость, но и более важный факт – незаконное присвоение власти. За все месяцы, прошедшие со времен штурма Бивера, ни одна партия не посягала на исключительное право распоряжаться жизнью и смертью людей, которое прежде принадлежало лишь королю, возвышенным или назначенным ими представителям. События, последовавшие после вторжения в БВР, показали, кому на деле принадлежит власть. Но никто еще не пытался юридически оформить эту реальность до дня заседания трибунала. Общественность протестовала. Но Конгресс и трибунал хладнокровно игнорировали эти протесты. Горячие речи в тавернах, споры в салонах, гневные письма, град упреков и памфлетов – все это не удостаивалось вниманием. Но вскоре некоторые дотошные наблюдатели заметили, что чересчур активные противники политики экспров на удивление оказались подвержены несчастным случаям. Их дома грабили, лавочки поджигали, членам семьи угрожали. А иногда случалось и нечто похуже. Когда народный авангард закрыл таверну «Фитиль», известную как место сборищ сочувствующих нериенистам, никто особенно не удивился. Когда редактора частной газеты «Овод крысиного квартала» избили до полусмерти в тихом переулке средь бела дня, весь город гудел, но никто ничего не делал. А когда исчезли двое детей Гремо, крамольного депутата от Савани, число выражающих недовольство Конгрессом резко уменьшилось. Та партия, которая, казалось, была в состоянии бросить вызов разгулу экспроприационистов, оставалась бездеятельной. Король Дунулас, все еще содержавшийся в Бивере, как в клетке, хранил осторожное молчание, во всяком случае, насколько люди могли об этом судить. А в отсутствие энергичного вождя, видимо, мало что можно было изменить. И все же ситуация в целом оказалась не так ужасно, как предполагали сначала. Шли недели, но обещанных казней не последовало. Шестеро приговоренных томились в гробнице, но, по крайней мере, оставались в живых. Возможно, новый трибунал, раскаявшись в своем поспешном решении и считая невозможным смягчить приговор, не уронив своего достоинства, просто позволит этой отсрочке длиться до бесконечности. Так думали многие ширинцы. Но если бы они могли заглянуть в душу Уиса, то изменили бы свое мнение. В доме Рувиньяков известие о массовом изгнании депутатов из здания Конгресса особого впечатления не произвело. Элисте не слишком тревожилась по этому поводу, считая политику скучной, а в последнее время еще и вероломной. По правде сказать, она начала испытывать некоторое уважение к трудам Шор-Венериена, но не настолько, чтобы его опала потрясла ее. Церолен же наблюдала за междоусобицей в Конгрессе с веселым презрением, а Аврелия, целиком поглощенная мыслями о Баеле Вокларево, и вовсе ничего не замечала. Труднее было, однако, не видеть тех мер, которые предпринял Уиз во исполнение своих обетов. Он, разумеется, всегда отстаивал экспроприацию, материальное возмещение ущерба, который народ претерпел со стародавних времен. Этот принцип лежал в основе его политической демагогии. Теперь, к восхищению своих приверженцев, он начал притворять слова в дело. В течение нескольких дней, последовавших за изгнанием Нериена, Комитет народного благоденствия утвердил новое постановление, облагавшее изрядным налогом имущество всех семей возвышенных. Поначалу сопротивление оказалось бурным. Сборщики налогов, разосланные Конгрессом по всему Вонару, встречали ругань, оскорбления, бывали биты лакеями, а кое-кого, в конце концов, повесили. После этого прокатилась волна нападений, убийств, арестов, пожаров в имениях, а многие непонятливые возвышенные из провинции оказались за решеткой. Самые упорные из сеньоров были оштрафованы и наказаны дополнительными имущественными поборами. Некоторые, к их крайнему изумлению, были привлечены к судебному разбирательству как преступники. В таких случаях после приговора сразу следовала конфискация имущества, осуществляемая, как правило, местными лигами патриотов. В конце концов, все, кроме сумасшедших упрямцев, согласились платить. Полученные таким образом средства были частично перераспределены в виде бесплатного хлеба и супа для простых людей. Хотя вознаграждение оказалось невелико, голодным оно пришлось по душе. В течение нескольких недель часть бедняков, пусть нерегулярно, но кормилась этими щедротами. В День Королевы, переименованный в День Патриота, в ширине каждую краюху хлеба сопровождала мелкая медная монета. И, по крайней мере, в этот день положение Уиза как народного спасителя было непоколебимым. Укрепив таким образом репутацию человеколюба, Уиз обрел возможность заняться собственными делами. Аресты и конфискации проводились негласно, так что некоторые сундуки стали втихомолку пополняться. Об этом было почти неизвестно широкой публике, потому что пресса быстро научилась помалкивать. Однако среди потерпевших возвышенных шли возмущенные толки. Половина их лишилась денег, поместий, домашнего скота, личного имущества, ценных бумаг, фамильных драгоценностей и посуды, а в некоторых случаях даже мехов и одежды. Самые благоразумные научились припрятывать ценности. Церолен Воровиньяк до этого не опускалась, хотя ее неоднократно предупреждали, что солидное состояние привлекают внимание экспроприационистов. Она знала также, что ее знаменитая коллекция драгоценностей, подарки многочисленных вздыхателей, включая и королей, представляла немалый соблазн. Ей не раз советовали отослать свои сокровища куда-нибудь подальше из города, а если удастся, то и из страны. Или же, если это окажется затруднительным, она могла бы закопать их в надежде вновь обрести впоследствии, когда в мир вернется здравый смысл, а экспров повесят, как воров, кем они, собственно, и являются. Совет был разумным, но мадам отвергла его. Эти безделушки ничего не стоят, если их нет у меня под рукой, процедила Церолен с таким убедительным равнодушием, что только те, кто хорошо ее знал, заметили бы, как напряглись ее шея и плечи, какой огонек вызова блеснул из-под ее неподвижных век. И драгоценности, включая знаменитое тройное ожерелье Дунуласа XII из черных жемчужин одинакового размера, остались в гардеробной графине, в шкафчике красного дерева. Несмотря на уговоры друзей и родственников, она носила их так же открыто, как и раньше. Деньги лежали в ящике незапертого стола. Серебро в незапертом буфете. Безделушки и произведения искусства были выставлены на всеобщее обозрение. И жизнь продолжалась, словно все социальные потрясения остановились у порога этого особняка. Но Элисте стала теперь более искушенной. Несколько ее подруг уже лишились своих вещей, и она видела их гнев и огорчение. Она помнила торговок, без зазрения совести рыскавших по покоям фрейлин, хватавших их пожитки, и одна мысль об этом вызывала в ней чувство беспомощной ярости. Только теперь Элисте знала, что делать. И с ней такого больше не случится. Она сама не допустит. Графиня может с презрением относиться ко всяким мерам защиты, а ее внучка пренебрегать ими не собирается. Свои личные сокровища она спрячет там, где эти разбойники их не найдут. Если не считать дорогих и разнообразных платьев, ценностей у Элисте было не так уж много. Как и любая девушка ее положения, она имела набор красивых украшений, но не слишком дорогих, потому что ценные украшения обычно носили замужние женщины. Тем не менее, она обладала несколькими стоящими вещицами, которые когда-то принадлежали ее бабушке по отцу. К счастью, во время взятия Бивера они хранились у Церолен. Среди них были несколько брелоков, подарки от подруг и поклонников, вызывавшие у нее теплое чувство, и самое главное, подарки от дядюшки Кинса. Восхитительные, волшебные безделушки, которыми она дорожила просто потому, что была сердечно привязана к их дарителю. А фарфоровый венок, составленный из сотни разных цветов, каждый из которых испускал изысканный аромат, являлся истинной редкостью. Несомненной ценностью было и зеркальце в золотой оправе, в котором постоянно появлялись чудесные сказочные пейзажи с розовыми облаками. А еще забавные игральные кости с коварно меняющимися гранями, украшенные бриллиантами, и другие вещицы подобного рода, потерять которые было бы немыслимо. Однажды, знойной летней ночью, Элисте сидела в спальне, обмахиваясь веером и наблюдая за тем, как Керт зашивает драгоценности в складки нижних юбок и рубашек. С открытой дверью и окном дышать было бы легче, но Элисте распорядилась ничего не открывать, чтобы обезопасить их от неожиданного вторжения слуг, которые могли увидеть то, чего им видеть не полагалось. И более того, рассказать об этом своей госпоже. Хоть Элисте и действовала с полной убежденностью в собственной правоте, сносить презрение бабушки ей вовсе не хотелось. Занавески на окне были задернуты, чтобы воспрепятствовать обзору извне, и останутся так до конца работы. Подстегиваемая неудобствами, Керт работала быстро, делая крупные стежки, наметывала, подшивала кромку. Желая ускорить дело, Элисте тоже взяла банкноту в 100 рекко, полученную в подарок ко дню рождения, и собственными руками зашила сложенную бумажку в прореху на подкладке маленького красного ошейника принца Вопуха. Венок, зеркальце, тиару бабушки Берисы и еще кое-какие ценные вещи нужно было спрятать отдельно. Но Элисте уже все продумала. «Выбрось отсюда письма», — распорядилась она, указывая на деревянную шкатулку, — «и уложи оставшиеся». Керт выполнила приказание с обычным проворством. Последней уложенной вещицей был фарфоровый венок, бережно завернутый во множество слоев ткани. «Ну вот и все». Керт закрыла шкатулку и защелкнула замок. «А теперь что, госпожа?» «А теперь в сад. Тихо, тихо. Ты неси шкатулку и вот это». Элисте вручила горничной похищенную в саду лопату. «Зарытый клад, госпожа?» Круглые глазки Керт засверкали. «Как у пиратов?» «Вот именно. Вы будете капитан, а я матрос, который роет яму. Ну, если тебе угодно. Но капитан обычно убивает этого матроса из пистолета», — подсказала Керт. «Вышибает ему мозги, чтобы тот не проболтался». «Слишком много шума. Выстрел переполошит всю округу. Так что, думаю, пока ты в безопасности». «Спасибо, госпожа». «Ну, а теперь за мной». На пороге спальни Элисте остановилась, чтобы прислушаться. Затем осторожно приоткрыла дверь и высунула голову в коридор, бросив быстрый взгляд по сторонам. Совсем как год назад, в ту ночь, когда она украдкой выходила из отцовского дома, чтобы спасти Дрефа, сын Цино. На нее нахлынули воспоминания той ночи. Посеребренные лунным светом поля и холмы, фигура похожего на мотылька дяди Кинца, выскочившего из-за камня, удивительное ощущение иллюзорной ликантропии, конюшни в ночном мраке, наконец, уход Дрефа Сентина в темноту и охватившее ее чувство необъяснимого отчаяния. Отзвук этого отчаяния она чувствовала до сих пор, но думать об этом сейчас было не время. Элисте выскользнула в переднюю. Керт последовала за ней. По лестнице девушки сошли без происшествий. Элисте предполагала тихонько выйти через парадную дверь, обойти дом и очутиться в саду, избежав таким образом встречи с прислугой. Этот план был вполне реальным и осуществимым, если бы не поразительное невезение. Как только они спустились в холл, неожиданно раздался стук в дверь. Но какие могли быть гости в 10 часов? Однако дверь дрожала под ударами, становившимися все более настойчивыми. Девушки обменялись встревоженными, виноватыми взглядами. Прижимая шкатулку к груди, Керт сделала шаг назад, словно обдумывая, не ринуться ли ей наверх. Но было поздно. Дворецкий со своей неуместной исполнительностью уже спешил на стук. Он отодвинул засов, и тут обеими девушками овладело любопытство. В дверях стоял какой-то человек. Несмотря на влажную жару ширинского лета, его осанистую фигуру скрывал грязно-коричневый плащ. Даже под складками плаща было видно, как его грудь вздымается и опускается от частого дыхания. Лицо пришельца почти полностью скрывало тень от низко надвинутой широкополой шляпы. В одной руке он держал небольшой саквояж. «Пропустите меня к графине», — потребовал, задыхаясь, посетитель. Его речь носила характерный оттенок возвышенных. В голосе чувствовалась тревога, и он показался Элисте знакомым. «Как о вас доложить, господин?» — осведомился дворецкий бегло и с сомнением осмотрев гостя. «Не имеет значения». Человек с опаской оглянулся через плечо. Дворецкий, составив, наконец, окончательное мнение о гости, отрезал: «Мадам нет дома». «Отведите меня к графине немедленно! Слышите?» За его настойчивостью чувствовалось растущее отчаяние. А голос был определенно знакомым. «Мадам нет дома», — повторил дворецкий. «Наглец! Говорю тебе, я должен ее видеть! Я прикажу, чтобы тебя высекли, негодяй!» Эта угроза не возымела никакого действия. Дворецкий скривил рот и начал закрывать двери. «Впустите этого господина!» Элисте наконец узнала голос посетителя. Когда она заговорила, мужчины в изумлении воззрелись на девушку, только теперь заметив ее присутствие. Она двинулась навстречу гостю. «Возвышенная дева!» Облегчение его было почти осязаемым. «Передайте мадам, что в гостиной ее ожидает кавалер», — распорядилась Элисте, и дворецкий удалился. «Керт, ты можешь идти», — сказала она многозначительно, и горничная обрадованно поспешила наверх, унося предательскую шкатулку. Элисте снова повернулась к гостю. «Ваше превосходительство!» Тот, поспешно обнажив голову, поклонился и вновь выпрямился.